Глава 3. Заплакал Афанасий, хотя понимал, что плачется само. Плачется от обиды, что не закончил путь, не поимел денег, да еще уходит на тот свет должником Тверского князя. Тверской князь дал Никитину взаймы 10 гривен серебром, теперь проклянет его. Не понимает и никогда не поймет тот Тверской князь, что сотворил Афанасий для торгового дела на Руси. Вот перед ним стоят на коленях 2 человека. Псковские они, люди битые да мытые. Значит, святого слова никогда не нарушат. Значит, можно им вручить тетрадь, за которую он, почитай, жизнь отдал. За 30 страниц жизнь. Эх! Согласны вы, псковичи, дать слово обетованное купцу Афанасию Никитину перед отхождением его навечно в мир иной? Бусыгу от неожиданности передернуло, плечами вздрогнул. А Проня ничего, только прогундел. Согласны, согласны, вот тебе крест святой поцелую. Бусыга и Проня поцеловали протянутый священником крест. «Ну, давайте, отойдите туда в уголок, а я исповедую отходящего». Священник достал откуда-то стихирь, стирный-престирный, накрылся стихирем, накрыл лицо Афанасия Никитина и стал что-то скороговоркой спрашивать. Афанасий односложно отвечал. «Сколько бы ни прислушивались к бормотанию псковские купцы, ничего не понять». Наконец священник откинул стихирь, протянул к губам Афанасия серебряный крест. Афанасий тот крест 3 раза облобызал. Священник неожиданно ругнулся муромским черным матом. «Елея не найти! Страна стала тоже мне смоление! И водка тут жидовская! Есть чего русская!» Бусыга Колодин тут же сунулся в свой мешок, достал пузырек из обожженной в печи глины. «Там льняное масло. Оно тебе, святой отец, по нраву?» «От же как! Теперь, Афанасий, раб Божий, отойдешь со всем обрядом, даже с елеем!» Поп капал из пузырька желтое льняное масло на палец и прямо пальцем выводил кресты на лбу, на руках, на ногах лежащего купца Никитина. Проня Смолянов заметил, что Афанасий и правда отходит. Голые ноги тверского купца стали заметно синеть. «Все, отец святой, все! Иди, родимый, иди!» — чуть не в голос закричал Проня. Бусыга же молча выгреб из армяка малую пригоршню арабских серебряных монет, высыпал на ладонь попу, сказал тихо, но жутко: «Пытать тебя станут, молчи, что купчина Афанасий в Индиях бывал. Говори, у арабов в плену сидел, заболел и помер. А на дорожку глотнуть?» Проня ухмыльнулся, тут же в дверях сунул священнику, недопитую им да бусыгой, баклагу жидовской водки. «Недолго поп нес водку, не успел и приложиться». Во дворе его тут же взяли в оборот и принялись бить литвинские уланы. Поп не кричал, не рвался назад в хату. Вцепился только в крест православный, да так с крестом в худых руках и упал. «Когда холопы ваши в эту хату меня волокли, — заговорил вдруг со смехом Афанасий, — не могли башками своими помыслить, как нести, ногами вперед или головой. Пока ворочались, да лаялись меж собой, так я успел тетрадь свою вон под тот столб приворотный сунуть, тот, что по левую руку стоит. Сейчас сюда прибегут, начнут меня пытать, так оборонять меня не суйтесь, здоровье свое охраняйте. Русскому купцу в этом мире здоровье ой как нужно». Литвины обшарили бездвижного попа, бросили наземь кулем и столкнулись кучей, решали, что делать дальше. «А что везти в Индию? Везите камень-янтарь», — опять ровно заговорил купец Афанасий. «Особливо тот, что с жужлицей али с комаром внутри. За тот камень вес на вес получите лалы или топазы, или даже алмаз. К янтарю обязательно воску возьмите, сообразно объему янтаря, а не весу. Обязательно воску. Ну, идут сюда. С Богом, браты. Погоди, погоди, Проня. Дверь подопри, удержи хоть телом. Бусыга, подсунься ко мне ухом. Проня навалился на дверь халупы. Литвины бестолково суетились на улице. Потом вывернули бревно, решили бить бревном в хлипкую дверь. Афанасий вдруг сухой рукой так крепко ухватил бусыгу за ворот азяма, тот аж икнул. Примечание. Азям или озям — русская старинная верхняя одежда, длинный кафтан, сермяжный или из толстого сукна домашнего изготовления. Конец примечания. Кобылку хороших кровей, хоть махонькую, хоть бы ей месяца три всего было, а доставьте в Индию, в город Бидар. Запомнил? Запомнил, Афанасий. Ты давай, говори. Город Бидар — стольный град государства Бахман. Там Раджа мой друг. Зовут Раджу Паранаруш. Кобылку запомни. Первым в хату ворвался красный лицом сотник. Злости в нем билось на пятерых. Заорал. «Где тетрадь подохшего, москальские погони?» «Тихо», — прошептал Проня Смолянов, — «тихо, еще не отошел. И мы про тетрадь вопрошаем. Слушай сюда». Проня совсем ласковым, почти ангельским голосом спросил. «Афанасий, ты вспомни, как жида зовут, что поменял твою тетрадь якобы на лекарственную водку. Ну как?» Из посинелых губ Афанасия слетело имя. «Зохер». «А свой шинок Зохер держит в этом селе? В Ольшаге или где?» «В селе Кизичи». «Кизичи», — повернулся к сотнику Проня, — «стоят на этом же тракте, 30 верст отсюда. Скачи, хватай Зохера». Сотник, гремя саблей, все же подлез к умирающему, да заговорил тоже ласково, бериндей поганый. «Когда ты поменял тетрадь у жида, Афанасий, да как она выглядела?» «Позавчера или вчера, не упомню. А тетрадь покрыта коричневой кожей в шестерицу листа. Эх-хе!» Отошел Афанасий Никитин. «Вчера мы брали у того же Зохера две баклаги водки», — грубо врал сотнику Бусыга. «Мы тоже гнались за Афанасием. Хотели разузнать торговые пути. Водку, значит, брали в селе Кизичи, в Шинке. Шинок там один. Ловите Зохера там, если еще не убег. А мы уж, простите, такой обычай, станем здесь до следующего утра покойного отпевать, да хоронить по-людски». «Зря вы святого отца убили. Кто теперь купца отпевать станет? Мы плохо церковные обычаи знаем». Литвинский сотник послал на это бусыгу курей доить, да с лютой словесностью в горле выскочил за дверь. Дверь повисла на одной ременной петле. Похоронили тверского купца Афанасия Никитина до безымянного православного попа поздним вечером при полной луне на заросшем кладбище. Проводил их до кладбища местный дед, слепой, старый-престарый. Но еще помнил дед, что в этих местах была православная Русь, а не подлая литвинщина. Деда водил за руку малец, правнук, так тот по-польски все кричал «на ворон», а по-русски знал только «больно» и «дай». Мальчонке вручили половину кровая хлеба, а слепому его прадеду 3 копейки серебром. Дед монетами побренчал и тихо прошамкал. «Придобрые паны, есть тем перши проблем. У скорости до нас на село прибуде польский ксенц, собака. Я тогда стану про могилы, что свеже порыты, говорит и что родню похоронив. Ксензу егда потреба трошки дать и у взяток, ведь читать станет псяк рев над могилами свою латининскую колобродину. Дать надо бе у взяток, чтобы не читал. Грешно, пани добродные, читайте ксензу над русами свои поганые словеса. Так бачу. Бусыга Колодин сыпанул деду еще 3 монеты серебром, арабские, да мелочь медную, тоже старого чекана. Проня Смолянов выругался в том смысле, что больно дорогие ксензы на литвинщине. Тут же примолк, получив от бусыги позагривку. Дед по звуку обзагривок понял, что и кто получил, сказал вдруг чисто, громко: «Не твоя пока земля, отрок, токари здесь, идте месса эст». Примечание. «Идите, служба закончена». Перевод с латинского. Конец примечания. Прямо с кладбища, как и указал дед, едва видимый проселок выводил на старую московскую дорогу, ныне совсем забытую. Куда там забытую? Только выбрались на ту дорогу, как встречаем 6 людей с копьями. А позади копейщиков кони громко хрипят, знать добрые кони, не крестьянские. Хорошо, что луна вовсю светила, а то бы здоровенные подручные псковских купчин, махом прыгнувшие по сторонам, налетели бы с боков, да посекли бы крадущихся по древнему шляху. У крепкошеих подручных за неделю наросло на душе то, что можно умыть только кровью. И мечи у них не в корчме были точно, а в русской кузне. Из середки шедших по дороге вдруг заорал русский голос с московским аханем. «Свои, свои, браты, свои!» Услыхал, видать, русскую предударную матерность. Сошлись прямо на дороге. Оказалось, это боярский сын, обжига Кривулин, бежит от Москвы на Литовщину. Бежит с чадами, да с домочадцами, да со скотом, да 5 плугов прихватил, серпы, косы, 6 семей крестьянских. Сзади точно уныло, с сыканьем подплакивал младенец. «А что бежите-то?» — зло спросил Проня Смолянов. «Поди пограбили кого? Отчего же нынче бежать из Руси? Мир там и покой». «Покой, мир», — протянул боярский сын обжига Кривулин. «Оно, конечно, кому как. Верблюдов продайте мне, а? Хоть будет на что людей посадить. Совсем замаялись». Младенец вдруг зашелся в кашляющем плаче. Мать его, видимо, совала ему грудь, да в груди избыло молоко. «Дорожка ведь та еще, старая московская». Рытвенное да ухабистое. «Верблюдов, да, продать можно. Верблюды на Руси летом невыгодны. Линяют летом верблюды, а линялые верблюды работать не хотят. Столковались себе в убыток. Вдвое, считай, потеряли. А прокорми-ка их, этих зверей, московским летом. Летом верблюд жрет за 3 коров, а толку с него, как с теленка. Ни сожрать, ни запрячь». «Так ты, боярский сын, не сказал ведь, по что бежишь с Москвы?» Пристал Проня Смолянов к молодому еще мужику, носившему на ременном поясе длинный нож. Обжига Кривулин обернулся, глянул по сторонам, только потом шепнул: «У великого князя московского Ивана III негадно помре наследник его, старший сын Иван Иванович. Говорят, жид Леон его отравил, лекарь литвинский, папский. Замятня на Москве намечается». Примечание. Замятня, распря, свара. На древнерусском. Конец примечания. «Хотят великие бояре посадить наследником и соправителем Дмитрия Ивановича, сирич сына помершего Ивана, и, значит, внука нынешнего великого князя московского Ивана III. А притч старшего сына от Софьи Василия, да мимо наказа дедов и прадедов. Так-то, купец. Избесилась Москва, стала менять и дедовские обычаи, и дедовскую веру. Сие есть, бают в народе, ересь жидовствующая. И та ересь вошла в умы и души всех великих бояр. И они прямо толкают великого князя Ивана Третьего. «Сади, мол, на престол, внука Дмитрия, а не то мы тебя скинем с престола, да казанским татарам продадим. В зачет трехлетней дани. Ужас! Разве от такого не побежишь из Москвы?» «А великий князь московский он чего?» Проня попридержал за пояс обжигу, готового поместиться между горбов верблюда. Обжига оттолкнул Проню ногой, концом длинного ножа уколол верблюда. Тот махнул головой, медленно двинулся по шляху. Отъехав от Прони шагов 10, беглец московский все же обернулся, ответил громко, со злой усмешкой. «А чего великий князь мыслит, того не ведаю. Только вот знающие люди говорили по углам да по загнеткам, что ежели великий князь Иван Московский вдруг победит в этой междусобойной замятне, тогда всем придет обязательный каюк». «Кому всем?» — прокричал теперь Бусыга, почуяв по низу живота холод. «А всем!» — зло и радостно ответил московский беглец. «На 500 верст окрест Москвы будет опять одна Москва, одно княжество. А вольного города Пскова не будет, и Великий Новгород свою вольность потеряет. А про Казанское ханство совсем забудут. Одна Москва будет, попомните меня». «И Литвы не будет, — заорал тогда Проня, — и Польши не будет. Зря ты туда бежишь, все равно ведь на Москве окажешься». Утеклец невнятно выругался и подстегнул верблюда. А Бусыга и Проня, не сговариваясь, повернули со старого московского шляха влево. На Псков пошли, поближе к дому.